Это, наверное, Минас Итил, крепость восходящей луны, которую воздвиг Исилдур, сын Элендила, — заметил Фродо. Тот самый Исилдур, что отрубил палец врагу. — Да-да, у него на черной руке только 4 пальца, — задрожав, сказал Горлум. — Но ему и 4 хватает. Крепость Исилдура была ему ненавистна. — Ему все ненавистно, — сказал Фродо. — Но нам-то зачем нужна крепость восходящей луны? — Хозяин, хозяин, она как стояла, так и стоит. Высокая башня, белые дома и крепостная стена. Только крепость стала нехорошая, некрасивая. Тот захватил ее очень давно, и теперь там страшно, страшно. Кто ее видит, хочет уползти, подальше спрятаться, уйти от ее тени. Но хозяину придется идти этим путем, потому что другого нет. Горы там становятся ниже, старая дорога доходит до самых вершин, до темного перевала, а потом вниз, вниз, вниз, на Горгород. Он говорил шепотом и дрожал. «Ну и что?» — сказал Сэм. «Враг-то, поди, знает эти горы, как свои 4 пальца. И уж, наверное, ту дорогу охраняют не хуже этой. Башня же не пустая стоит». «Нет, она не пустая!» — прошептал Горлум. «Кажется, что пустая, а она не пустая, нет. Там ужас, кто угнездился. Орки, конечно, орки, они везде, но там... хуже орков, гораздо хуже. Дорога идет под стенами, в тени, и ведет через ворота, и за дорогой следят, следят изнутри безмолвные соглядатые». «Ну, спасибо за совет, — сказал Сэм. — Это нам, значит, прогуляться на юг, видать, не близко, и влипнуть еще похуже, чем здесь». «Да нет же, нет, — сказал Горлум. Пусть хоббиты подумают, пусть попробуют рассудить, оттуда тот никого не ждет. Око его везде шарит, но по-разному, он ведь покуда еще не может видеть все сразу. Он давно завоевал земли от Изгарных гор до реки, а теперь захватил мосты и думает, что до лунной башни можно добраться только по мостам или на лодках, а лодки не спрячешь, и он их увидит». «Ты-то больно много знаешь, что тот думает, да куда смотрит. Недавно с ним разговаривал, что ли? Или с орками якшался?» «Нехороший хоббит, глупенький!» — отозвался Горлум, сердито сверкнув глазами на Сэма и опять обратившись к Фродо. «Смегарл говорил с орками. Конечно, говорил, прежде чем встретил хозяина, и не только с орками. Со всеми говорил и расспрашивал. Он в разные места ходил, Смегарл. И сейчас повторяет, что ему сказали. Тот знает, что здесь на севере всего опаснее, поэтому и для нас это самый опасный путь. Однажды он выйдет из черных ворот. Скоро выйдет. Только отсюда можно выпустить большое войско, а там, на южном западе, он нападения не опасается, и там следят безмолвные соглядатые». «Час от часу не легче. Сэм стоял на своем. Пойдем, значит, туда, постучимся у ворот и спросим, извините, здесь вход в Мордор. Или они такие безмолвные, что и ответить не смогут? Зачем же тащиться за 7 лиг киселя хлебать? Уж тогда попробуем здесь, за те же деньги». «Шутить не стоит!» — прошипел Горлум. «Совсем не смешно! Нет, нет, вовсе не забавно! В Мордор идти незачем! Но раз хозяин говорит, мне надо, я пойду, значит, надо искать путь. И через страшную крепость он не пойдет. Нет, конечно же, нет. Смегрл ему поможет, хоть Смегрлу и не говорят, зачем надо в Мордор. Смегрл все время помогает, он сам отыскал, только он знает». «Что ты сам отыскал?» — спросил Фродо. Горлум припал к его ногам и снова зашептал. «В горы ведет мимо крепости маленькая тропочка к лестнице, длинной, очень длинной узкой лестнице. Одна лестница, другая, третья, а потом...» И шепот его стал едва слышен. «Проход, темный, темный проход, за ним узкая расселена в скалах и еще тропочка. тропочка высоко, высоко над главным входом. Там Смегрл спасись тьмы, но это было много лет назад. Может быть, тропочки уже нет, а может и есть, может и есть. «Ох, не нравится мне вся эта петрушка», — сказал Сэм. «Ишь ты, как оказывается просто. Иди да посвистывай. Тропочка-то, может, и есть, да уж наверняка ее стерегут. Тогда ее стерегли, а? Горлом». И при этих словах ему почудилось или нет. Зеленое мерцание в глазах Горлома. Горлом что-то глухо проворчал, но вслух ничего не ответил. «Стерегут или нет?» — строго спросил Фродо. «А ты вправду спасся из тюрьмы, Смеагрл? Разве тебя не отпустили? Не отпустили с поручением?» Так считал Арагорн, тот, который изловил тебя у мертвецких болот. «Это ложь!» — прошипел Горлум, и глаза его зажглись злобой при имени Арагорна. «Он оболгал меня! Да, оболгал! Я сам спасся! Да, мне велено было искать прелесть! Я и искал! И искал, а как же иначе? Но не для того, не для черного! Прелесть наша! Она была моя, говорю вам! Я спасся сам!» Фродо был до странного уверен, что тут Горлум, может быть, не так уж и врет. Что он и вправду отыскал лазейку из Мордора и думал, что отыскал сам, без подсказки. К тому же Фродо заметил, что он говорил «я», а это случалось при редких проблесках забытой честности и правдивости. Но пусть даже Горлум и не врал, Фродо памятовал о коварстве врага. Спасение это могло быть подстроено, сведомо и позволение Саурона. К тому же Горлум явно что-то недоговаривал. «Я тебя еще раз спрашиваю», — сказал он, — «стерегут или нет твою тайную тропу?» Но самое имя Арагорна было Горлуму что нож острый, и обозлило сомнение в его правдивости, вдвойне обидное для лжеца, когда ему случится сказать правду или полуправду. Он не отвечал. «Стерегут?» — настаивал Фродо. «Да, да, может, и стерегут», — буркнул Горлум. «Здесь все под надзором, но иначе хозяин нигде не пройдет. Тогда пусть уходит домой». Больше из него не удалось вытянуть ни слова. Название этого высокогорного прохода он утаил или не знал. А назывался он Киритунгол, и слава у него была дурная. Арагорн объяснил бы им, что это имя значит, Гэндальф остерег бы их. Но с ними не было ни того, ни другого. Оба они стояли среди развалин Изенгарда на ступенях Ортханка. И Гэндальф, теряя время, разделывался с предателем Саруманом. Однако даже когда Гэндальф изрекал свой приговор и Палантир расколол гранитные ступени, он искал мыслью Фродо и Сэмиума, чтобы ободрить их и поддержать. Может быть, Фродо, сам того не зная, почувствовал эту незримую опору, как было на Овиде, хоть он и думал, что Гэндальф погиб, канул в бездну далекой Мории. Он долго, молча сидел, склонив голову и тщетно перебирая в памяти наставления Гэндальфа. Годных на этот случай не находилось. Увы. Слишком рано покинул их мудрый вожатый. Еще далеко было до здешнего сумрачного края. Ничего не говорил Гэндальф о том, как пробраться в Мордор. Да и что бы он мог посоветовать? Когда-то он проник в Дул-Гул-Дур, северную цитадель врага. Но бывал ли он в Мордоре, возле Барад-Дура и огнедышащей горы после воцарения Саурона? Вряд ли.